Глава 3. Планета Ариана. Великий лес. Первые шаги и первые встречи. Две группы существ. Одни похожи на людей, по крайней мере, с этого ракурса. Ближе к месту событий подбираться не стал. Похоже, попали в окружение или их загнали в западню. 20 человек. Хотя нет, скорее всего, их взяли на стоянке или привале. Видны кострища и разбросанные котелки. Сгрудились, организовали оборону вокруг повозки. В нее запряжено какое-то странное животное, похожее на большую ящерицу с коротким хвостом. Оно, кстати, тоже прикрывает одно из направлений. Видимо, выдрессировано на нужную реакцию в похожей ситуации. Как у нас боевые рыцарские кони, которые бодали или кусали противника, или боевые слоны в Индии, подхватывающие на бивне или топчущие нападающих. На повозке стоят лучники и еще несколько человек, чьи действия не могу определить. Снизу повозку окружили воины. Но почему-то как те, что на повозке, так и другие, что внизу, сейчас вооружились мечами или чем-то похожими на копья, только наконечники там с двух концов. И это странно, ведь у лучников еще есть стрелы в колчанах. Это заметно. Непонятно. Отказываются от своего преимущества в дальнобойном оружии, тем более, что и лучников у них гораздо больше, чем у нападающих. Это уравняло бы их шансы в этой битве. Странный выбор. Или этому есть какая-то причина? Судя по тому, что раненых нет, бой только начался. Я услышал отзвуки первой стычки. Сошлись только несколько человек и пара нападающих монстров. Как раз успел к самой завязке. Явно старается уберечь тех, кто на повозке. Лучники — лишь последняя линия защиты. Они, судя по всему, слабее в ближнем бою и намного. Сказывается вооружение и их доспехи. Ладно, смотрим дальше. Противостоят им другие существа, вроде какие-то гориллоподобные создания. Массивные, с виду очень сильные. Приму это за основу. Но и скорость впечатляет. Передвигаются как-то по-звериному плавно. На дикарей, несмотря на свой внешний звероподобный вид, не похожи. Их около 30, и еще с противоположной стороны засели как минимум 4 или 5. Точнее определить не смог, так как кроме шевеления необычного подлеска, тех ничего не выдавало. Явно стараются скрыть свое присутствие, но группу людей в окружении держат в поле видимости, догадался я. На засадный отряд не похоже. Туда бы поместили лучников, хотя их и немного. А они сейчас с общей волной. И, как и люди, их лучники тоже не используют свое дальнобойное оружие. Все гориллы вооружены большими двуручными мечами, секирами или чем-то напоминающим утреннюю звезду. У них такого сильного перевеса в вооружении, как у людей, нет. Видимо, стрелки считаются лучниками лишь из-за наличия луков. А так, вооружение, да и доспехи такие же, как и у всех остальных. Как я уже заметил, все в доспехах, того или иного качества изготовления. На тех, что схожи с людьми, они получше и поизящнее. На гориллоподобных – более грубые, но не уверен, что менее качественные. Просто людям было бы неудобно двигаться и сражаться в такой защите. Что еще? Так, а это что за непонятная веревка? Задался я вопросом и проследил за мелькнувшей на фоне одного темного ствола дерева тонкой струной. Что за фигня такая? Как только я присматривался к ней, она становилась более четко видимой, как бы проявлялась, как при проявке фотографий. Вот ее нет, а вот я ее четко вижу. Проследил ее направление в оба конца. Один уперся как раз в те самые кусты, где, предположительно, еще кто-то сидел. А вот второй... «Это что?» — заметил я подвешенный к этой веревке какой-то еле заметный купол. Его раньше точно не было. Приглядевшись к нему, я увидел, как он, проявляясь, накрыл всю поляну, где находились как обороняющиеся, так и нападающие. Не попадали под него только те, кто прятался в кустах. Ну и, собственно, я. И как только появился этот купол, сражающиеся на поляне стали, я не сказал бы, что заметны хуже. Они все так же четко и хорошо различимы. Но сложилось такое впечатление, что смотрю я на них сквозь тончайшее стекло. И, кстати, когда я стал рассматривать купол, то заметил еще кое-что. Тонкая полупрозрачная пленка окутывала практически любой предмет. Ну, вернее, у одних она была сильнее, у других слабее, но была везде. У людей и существ значительно ярче, имела различные оттенки, даже внутри одного и того же поля она имела области разного цвета. У тех непонятных людей, которые были вместе с лучниками, она была наиболее яркой, как и у тех существ, что засели в кустах. Плюс такие же яркие поля, может, это и есть пресловутая аура, были еще и на некоторых доспехах, оружии и чем-то надетом как на нападающих, так и на обороняющихся. Все, данных для анализа уже предостаточно, а времени и так мало. Причина, почему не используют луки внутри купола, предположительно понятна. Это сам купол. Остальное пока вторично. Теперь решить, помогать или нет. Установщик помех этого самого купола явно у одного из тех четверых, что в кустах. Не хотелось говорить о магии или чем-то похожем, но пока никаких иных выводов в голову не лезло. Да и портал, через который я пришел, слишком мало напоминал техническое изделие. Вывод. Пока маги нападающих держат этот купол, то у обороняющихся нет никакого шанса. Я видел две стычки. Если люди и превосходили противников в скорости и реакции, то этого было недостаточно. Особенно при таком численном перевесе. Защита совместно с силой этих горилл перевешивала все преимущества, которые давала людям их скорость. Понять себе подобных было несколько проще, чем совершенно чуждых пока мне существ. Да и особого выбора не было. Уверен, что если маги захотят, то обнаружат и меня, а значит, рано или поздно за мной будет погоня. Никакого преимущества, по крайней мере, видимого, у меня нет. С моим-то оружием против этих горилл уж точно пока делать нечего. А тут есть отряд, способный, если ему немного помочь, разрешить всю проблему и сам. Значит, нужно устранить ту единственную причину, которая не дает им воспользоваться их преимуществом в лучниках. Решено. Работаем. Ползу по небольшому кругу. Перебежками перемещаться нельзя. Слишком много открытых участков. Странные здесь деревья и кусты. Больше похожи на какие-то огромные листья. На поляне, между тем, шел бой мечников и копейщиков с нападающими, и пока они сдерживают напор. Преимущество дают умело действующие копейщики. Они обеспечивают пока приемлемую дистанцию. Но это ненадолго. Когда их выбьют, пойдет сплошная свалка. И там будет играть решающую роль лишь сила, прочность доспехов и выносливость. Люди могут посоперничать или не уступить гориллам лишь по последнему пункту. Хорошо, я на месте. Кто тут у нас? Это не гориллы подобные. Вернее, они, но значительно более миниатюрные. Ростом примерно с людей, но значительно шире моих соплеменников в плечах. Однако до своих собратьев они все равно значительно не дотягивают. Не зря, кстати, я сравнивал их с гориллами. Очень похожи были вблизи. Четверо сидят полукругом и смотрят в направлении поляны. Нить или полупрозрачная веревка, я так и не решил, как ее назвать, тянется к самому мелкому. От остальных к нему идут похожие, но входят в тело, вернее, в это самое поле. Если я все верно понимаю, стал оценивать я увиденное, то именно этот мелкий и есть источник возникновения поля, а трое других его лишь поддерживают и передают ему энергию, ну или что там требуется. Значит, план действий такой. Мелкий, потом наиболее массивный. Их успею снять быстро и почти одновременно. Благо, они оба рядом, слева от меня. Дальше шаг за спины. И вторая двойка. Дать возможность встать им нельзя. Вооружены они не хуже своих собратьев. И уверен, что работать они с оружием умеют. Не те тут времена, чтобы таскать такие игрушки лишь для красивого вида. Только вот оружие у них, на мой взгляд, более качественное и подогнанное под них. Особенно у мелкого. Ладно, с этим разберусь потом. Ножи в руки. Качество не слишком хорошее, поэтому бить нужно в наименее защищенные места. В данном случае это шея. С наполовину отрубленной головой жить как-то проблематично. А сейчас пошел. Тихий и плавный приставной шаг вперед и вдоль сидящих. Я был практически за их спинами, двигаюсь как раз на их уровне. Не потребуется лишних движений. Двойной удар с разлетом рук в разные стороны. Тут главное, чтобы клинки мягко соскользнули с позвонков в теле противников и их не заклинило. Удар страшный и производится обычно мечом, но если очень постараться, то можно ударить и ножами. И не очень эстетичный, будет много крови. Но вот чего-чего, а ее меня Петрович отучил бояться самым коренным образом, заставляя работать на бойне. Нужно было, как он говорил, воспитывать характер. Все сделано идеально. Мне показалось, даже чуть быстрее, чем я подобный удар отрабатывал на манекенах. Еще один плавный шаг вперед. Тут нужно поторапливаться. Противники меня уже заметили, но это не важно. В этот раз частота исполнения не так важна. Быстро и резко, чтобы успеть. Один нож клинит, как я и предполагал. Второй в руке. Но зато я вижу, как на меня несется ближайшая горилла с поляны с занесенной над головой секирой. Оставшийся клинок летит прямо ему в глаз. Старался подловить на шаге. Мне нельзя было промахиваться. Так, теперь срочно озаботиться новым оружием. Передо мной труп мелкого. Перевязь с мечом снимать не стал. Не было времени. Только вытащил меч и еще один клинок, поменьше. Быстро отступить за ближайшее дерево. Все, для меня сражение закончилось. Ждем развязки. Люди теперь должны справиться. Я это прекрасно видел. То, что странного поля, источником которого был мелкий маг, все-таки это магия. Как снял источник, поле мгновенно пропало. Над поляной больше нет, все уже поняли. Как те, так и другие. Интересно, как? Почему я догадался об этом? Просто вижу, что теперь начали работать лучники с повозки. Сейчас, по крайней мере, мне стало понятно, почему они так узкоспециализированы. Такой скорости стрельбы и точности я никогда не видел. Конечно, если не стрелял сам, но с луками мне работать не приходилось. Не было денег на хороший, а потому я работал только с тем, что было в арсенале Петровича. А там такого экзотического для наших краев оружия не было. Всего несколько секунд, и стрелки выбили всех лучников противника. Теперь передним осталось лишь сдерживать напор, все остальное доделают стрелки. Но я ошибся. Следующий, самый сильный удар пришелся тоже с повозки, от одного из лучников, который отложил лук в сторону. Странная пелена поползла от него. Она прошла сквозь ряды своих и потом мгновенно разлетелась в стороны. Я еле успел, как от ударной волны какой-то разрывной или звуковой гранаты, укрыться за стволом дерева, максимально вжавшись в него, и правильно сделал, так как эта пелена сомкнулась аккурат за моей спиной. Выглядываю. Лучники добивают нескольких стоящих на ногах. Что я заметил, так у всех, кто остался невредим, были какие-то светящиеся магической аурой, правильно? Предметы. Теперь выдвинулись мечники и методично прошлись между лежащих перед ними врагами, добивая, как я понял, всех, кто свалился от удара этой самой пелены. После этого они вновь берут под контроль поляну, а с повозки между тем спускаются маги и несколько лучников. Трое остаются на ней и оглядывают окрестности. Все остальные же совершенно буднично начинают обыскивать лежащие на земле тела. В этом деле не участвует только несколько человек. Один отдает приказы, тот самый лучник-маг и другие маги. Я же тихо подбираюсь к телам, лежащим здесь в кустах, снимаю с них перевязи с оружием и убираю себе в сумку. Проверяю карманы. Они были только у мелкого на одежде, у остальных все хранилось в напоясных небольших сумках. И забираю все найденные мелкие предметы себе. Потом разберусь, что к чему, и тихо отползаю обратно. Как раз вовремя, к телу того гориллы, что понесся на меня, подошел один из людей. Про людей я сильно погорячился. Как минимум, немного заостренные сверху уши у людей я точно не припомню. Ну и такой смазливости в парнях тоже. А это явно какой-то молодой парень, чуть постарше меня. Между тем, этот неизвестный неторопливо переворачивает тело и вдруг резко присаживается к самой земле. Заметил мой нож. Нетрудно догадаться, что могло его так смутить и привлечь внимание. «Мы не одни!» — вдруг кричит он на странном певучем языке и начинает оглядывать окрестности. «Я его понимаю?» — удивился я. Лучники резко вскидывают оружие, готовясь к бою. К тому эльфу, Ведь натуральные же эльфы, что обшаривал тело убитого мной противника, подходит другой, тот, что отдавал приказы. Этот выглядит хоть и так же молодо, но, по-моему, он значительно старше, может, из-за его более наполненной ауры. Хотя она и не так светится, как у магов или того непонятного лучника, но различных расцветок внутри себя имеет не меньше, чем у них. Он всматривается в тело, а потом переводит взгляд на лес. «Мы не враги. Выходите». Это произнесено на совершенно другом языке, но и его я прекрасно понимаю. И что делать? Хотя вроде же сам решил, что надо подружиться с ними. Но вот выйду-ка я не под стрелы лучников. Так, по крайней мере, будет шанс, если что, скрыться в лесу. Отползаю в сторону и проползаю до того места, куда в первый раз и вышел, услышав отзвуки начавшегося боя. Котомку за плечи, закрепить. Оружие при таких лучниках будет только мешать, а потому его на перевязь. Ее, оказывается, можно было носить как на поясе, так и за спиной. Туда я ее и успел закрепить. Так мне удобнее перемещаться, по крайней мере, сейчас. Хотя у большинства, как я видел, оружие висело на поясе. Туда я надел другую перевязь и вставил два трофейных ножа. Да и вообще, сейчас у меня все оружие было трофейным. Ну все, готов к встрече. Подкрадываюсь к дереву, поднимаюсь за ним, скрытый его стволом, и делаю небольшой тихий шаг в сторону, выходя из тени дерева. И как раз натыкаюсь на взгляд того самого лучника-мага. Ага, как же, лучника! Лучницы! Удивленно смотрящие на меня огромными глазами девушки. Это эльфы. Сомнений в этом у меня теперь нет. «Дядя, засада!» — крикнула Селея, выскакивая из повозки. Но было поздно. Щит подавления магии был уже установлен над местом их стоянки. И на поляну по одному стали выходить тарлоки. Значит, тут где-то еще был и их сильный шаман, или несколько шаманов. «Огонь!» — скомандовал уже собравшимся в центре поляны лучником Керанос и ее дядя по материнской линии. Но происходит странное. Стрелы опадают, отлетев всего на метр от стрелка. «Элементаль воздуха!» — ворчит Керанос и, повернувшись к племяннице, добавляет. «С ними шаман!» «Я знаю!» — отвечает та. «Над нами установили щит подавления магии, так что мы вам мало чем можем помочь». «Плохо!» — спокойно качает он головой. Именно за его спокойствие и рассудительность ее дядю и отправили к главным с их буйной группой молодежи. Он должен был быть их куратором и одновременно смотрителем при Академии магии в Империи Ларгот. Часть молодежи должна стать рейнджерами, остальные — магами. Все подруги Селеи — сильные маги жизни. Этим они и должны были заниматься. Ее же дорога лежала или на боевой факультет, или к темным. Но она предпочла бы первых. Однако тут, как покажет распределение, или вернее артефакт распределения. Правда, сейчас об этом можно забыть. Они вляпались. Как их наблюдатель пропустил отряд тарлоков, подобравшийся так близко, она не понимала. Единственным объяснением было то, что им как-то помогли шаманы. А на поляну между тем выходят все новые и новые враги. «Все к повозке!» — отдал приказ Керанос. «Маги и лучники наверх, а остальным перегруппироваться и занять круговую оборону внизу у бортов. Копейщики, постарайтесь распределиться более равномерно». Немного помолчав, он добавил. «Только на вас вся надежда». Но Селея прекрасно видела, что надежды особой-то и нет. Без магии, без лучников они не продержатся и получаса. Однако ничего говорить не стала. Зачем пугать девочек? Так у них есть хотя бы надежда. А по глазам парней она и так видела, что они прекрасно понимают, каково их настоящее положение. Девчонки еще не догадывались, что если не произойдет чудо, то их убьют последние оставшиеся в живых бойцы. Иначе их ждет судьба гораздо худшая, чем смерть. Ведь тарлоки не просто так напали на их отряд, и им определенно что-то нужно. Мужчины будут сражаться до последнего, значит, целью не могли быть они. Никаких особых сокровищ их отряд с собой не вез. Разве что немного денег, но это не стоит тех усилий, чтобы подготовить такую хорошо спланированную засаду. Получается, целью были маги или девушки. А в данном случае это одно и то же, так как маги-мужчины так же, как и все остальные, будут сражаться до конца. Им еще повезло, что это был простой привал, и все они остались вооружены и в доспехах. Было бы гораздо хуже, если бы тарлоки напали на них ночью. Хотя тут только глупец надолго расстается с доспехами и оружием. У них был небольшой, практически нереальный шанс продержаться подольше, и тогда шаман, если он, у напавших на них тарлоков один, просто не сможет поддерживать столь мощное поле очень долго. Но если шаманов несколько, и они связаны цепью передачи сил, то у них никакого шанса. Плюс этот проклятый элементаль, заключенный внутри щита, ему отсюда не вырваться. Шаманам или шаману даже делать ничего не нужно. Он сам за них или за него все сделает. Нарушит полет стрел или просто не даст воспользоваться стрелковым или метательным оружием. Очень грамотная ловушка. Девушка никогда не слышала, чтобы тарлоки действовали подобным образом. Тут чувствуется рука кого-то более хитрого и сообразительного. Иселея могла поклясться, что кроме Ирийского царства в этом никто не заинтересован. Тем более у них в княжестве давно ходили слухи, что ирийцы очень интересуются эльфарами и их магией. Да и против ее соплеменниц возражать не будут. В этом она была уверена не меньше, так что девушек, в том числе и ее саму, оставлять в живых нельзя. И вот все тарлоки выбрались на поляну. 30 особей, все бойцы, и знают, что луки бесполезны. Но для них ближний бой – это родная стихия. Идут рассредоточенно, явно опытные воины. Селея приготовилась к поединку. Лук убрала за спину, взяла один из мечей дяди, что он оставил для нее. Хотя Селея и не слишком хороший мечник, но гораздо лучше многих, стоящих сейчас рядом с ней. Правда, до дяди или ее старшего брата Экоса, мечты многих ее подруг, который сейчас прикрывал девушек со спины, ей далеко. Вот и первые стычки. Короткие и быстрые. Тарлоки прощупывают их оборону и выискивают наиболее уязвимые участки. Пока ее соплеменники сдерживают напор, но это ненадолго. Им повезло, что дядя настоял на том, чтобы стандартный комплект вооружения некоторых рейнджеров укомплектовали еще и эльфарскими копьями. Теперь они держались только благодаря им. Копейщики оказались неожиданностью для нападающих. Селея с напряжением сжимает рукоять меча. Нет в ней той расслабленности, что в ее дяде или брате. Киранос так вообще всегда спокоен. Даже сейчас, когда глядит в глаза смерти. Она уверена, что и умрет он с таким же непоколебимым спокойствием. Девушка уже хотела спрыгнуть с повозки, чтобы прикрыть образовавшуюся в лени защитников брешь, как в нее хлынул поток силы. Сначала Селея не поняла, что произошло. И только потом до нее дошло. Щита подавления магии, а следовательно и элементаля воздуха больше нет. «Лучники, огонь!» Резко отдает она команду. И собственным примером, выхватывая лук из стула и накладывая стрелу, показывает, что нужно делать. Выстрел! Выстрел! Все, у противника стрелков нет. Те, кто находился на повозке, пока в безопасности. Основную угрозу для них стрелки устранили. Мечники и копейщики сдерживают остальных тарлаков. Поняв это, Селея отбрасывает лук в сторону. Пора действовать дальше. Вот теперь они поймут, почему именно ее, эльфарку, должны отправить на боевой факультет. И, входя в медитативный транс, начинает воспроизводить заклинание. «Всем прижаться к повозке», — тихо и спокойно произносит она. Волноваться и терять сосредоточенность ей нельзя. Отсюда и полное спокойствие и расслабленность. А потому и достаточно тихий голос. Но ее услышали, и дядя громко продублировал ее приказ. А потом Селея в своем сознании воспроизводит сложнейшее плетение пелена поглощения сил. Чем оно хорошо? Это заклинание массового воздействия. Задав радиус работы плетения, Селея активирует его. Все, участь тарлоков решена. Они как подкошенные валятся на землю. Лишь у нескольких были защитные амулеты, способные противостоять магии тьмы и смерти. Но их быстро добили лучники, стоящие на повозке. Ну а дальше мечники, пока противник не пришел в себя и не восстановил силы, разбежались среди них и быстро добили. Сработали парни, как их и учили, четко и точно. Вот теперь можно вздохнуть спокойно. Хотя тут где-то недалеко должен быть еще шаман. Но он, судя по всему, без сознания, коль щит так резко спал. Найдем его позже. Все начали спускаться с повозки. Парни по боевой традиции пошли собирать трофеи. Хотя что ценного, кроме относительно неплохого оружия, можно найти у этих дикарей? Тем более их отряду это было особо и не нужно. Но они почему-то всегда это делали. Да и похвастаться подобными игрушками, как Селея знала, парни любили. Особенно перед ними, девушками. И многим ее подругам подобное нравилось, но сама Селея не видела в этом ничего необычного. Правда, дядя не потерял головы от эйфории победы. Он-то был не желторотый юнец, и поэтому хоть сейчас они и были в относительной безопасности, но троих лучников приказал оставить в дозоре. «Что скажешь?» — спросил подошедший к ней Киранос. «Видимо, нам повезло, и шаман был всего один, и он очень переоценил свои силы. Загнать, а потом и удерживать тут элементаль, и поддерживать работу щита подавления он одновременно не смог». Немного подумав, Селея прищурилась. «Он где-то тут, в окрестностях должен быть, скорее всего, недалеко от поляны». Дядя медленно кивнул, собираясь что-то ответить, но их всех отвлек голос ее брата. Экос как раз проверял одного из последних тарлаков и закричал. «Мы тут не одни!» и настороженно посмотрел в сторону леса напротив него. «Заметил шамана?» — подумала девушка, проверяя окрестности. Но с той стороны, куда смотрел ее брат, существ, наделенных достаточно сильной и развитой магической аурой, способных создать и поддерживать такой мощный барьер, хотя бы те несколько минут, что длился бой, она не обнаружила. «Странно», — нахмурилась она и посмотрела на подошедшего к трупу Кираноса. Тот что-то рассматривал у своих ног, а потом, так же, как и Экос, внимательно посмотрел в сторону леса, произнес на общеимперском. «Мы не враги, выходите!» и стал ждать хоть какой-то реакции. Но ничего не происходило. Однако через некоторое время Селею что-то заставило резко обернуться назад, в другую сторону леса. «Киранос!» — позвала она дядю, смотря на неизвестного. Молодой хуман, или чел, как их еще называли, соломенного цвета волосы, похож на северянина, одет скромно, даже можно сказать бедно, лицо обычное, ничем не примечательное. Оружие какое-то есть, но его не рассмотреть, руки свободные. Видимо, старается показать мирные намерения, а вот доспехов на нем никаких не было, только какая-то холщовая куртка. И правда не богат, даже на простенькие доспехи не смог наскрести. Похоже, сирота из аристократов северян, иначе был бы не один. Других людей она не чувствовала. Как говорил ее отец, они хоть и бедны, но оружие свое никогда никому не продадут и передают его по наследству. Она снова посмотрела на парня. «И этот такой же, сам одет как оборванец, даже обуви нормальной нет», заметила Селея отсутствие сапог у этого хумана. «Но оружие бережет». И вновь оглядела того с ног до головы. «Похоже, идет в столицу, надеясь на лучшую долю, хотя, судя по всему, и терять-то ему особо нечего», решила девушка. Что он забыл на лесном тракте, ей было непонятно. Может, надеется что-то найти по дороге? Денег, похоже, у него тоже. Кирот наплакал. Кирот. Аналог кота. В этот момент к ней подошли дядя и Экос. «Он у края поляны», — кивнула Селия на хумана. Тот же с интересом и даже каким-то любопытством рассматривал их. «Что он, Эльфар никогда не видел?» — возмутилась девушка. А приглядевшись, поняла. На мужчин этот наглый хуман и особого-то внимания не обратил, а смотрел в основном на нее. Вернее, даже не так. Он смотрел на ее уши. Только теперь это дошло до девушки, что было чуть ли не личным оскорблением у них на родине. Смотри куда угодно, хоть на грудь пялься, но не на кончики ушей. Это почти как называть их длинноухими. «Спокойно», — остановил ее дядя. Он тоже заметил направление взгляда парня. «Он, похоже, не знает наших обычаев. Если откуда-нибудь с границы, то это вполне возможно». Но девушка уже закипела и не слушала его. Киранос же обратился к этому тупому северянину, что даже не перевел взгляд на говорившего с ним. «Спасибо за помощь. — сказал он на общеимперском. Тот, наконец, оторвал свои глаза от ушей Селеи и медленно кивнул. «Мы бы хотели отблагодарить тебя», — продолжил Киранос, хотя Селея лучше прострелила бы этому упертому северянину голову. Он опять пялился на нее, хорошо хоть не на уши, а ведь она специально отошла за спину брата, чтобы этот чел на нее не смотрел, но взгляд того будто прилип к ней. Ее же дядя развернулся и подошел к повозке. Он открыл один из сундуков и взял кошель. У Селеи глаза полезли на лоб. «Да там же не меньше сотни золотых!» Однако Киранос всегда славился своей честностью и справедливостью. Этот чел, судя по всему, помог им, даже не зная, победят они в схватке или нет. А такое всегда следовало вознаграждать. Но его поведение взбесило Селею. Она даже не понимала, что на нее нашло. Хотя сейчас парень больше не смотрел на нее, а спокойно стоял там же, где и вышел из леса. Селея же выхватила у проходившего мимо нее Киранаса кошель и, сделав пару шагов, бросила его под ноги этому хуману со словами: «Хотя бы сапоги новые купишь». Тот сначала ничего не понял, потом опустил взгляд и посмотрел на свою обувь. Спокойно пожал плечами и сделал шаг к кошельку, который от броска развязался. Чел ногой поворошил выпавшие из него монеты, взглянул на девушку и молча прошел через поляну, под удивленные взгляды всего их отряда, к тому трупу, который обнаружил Экос. Хуман вытащил из него свой нож, все так же спокойно вытер его об одежду убитого, вставил в какие-то совершенно простецкие деревянные, судя по всему, ножны и пошел обратно. «Сейчас», — мысленно усмехнулась Селея, глядя на него. Она до безумия хотела, чтобы этот наглец стал ползать перед ней на коленях и собирать у ее ног эти самые золотые кругляши. Девушка не понимала, чем он ее так бесит. Он с первых мгновений заставил думать о нем, и поэтому она ненавидела себя и его за это. Однако она ошиблась. Он подошел к ней. Оказалось, что для чела он достаточно высок, даже чуть выше ее. Откуда-то из внутреннего кармана своей дешевой куртки он достал небольшое колечко, посмотрел на него, потом, усмехнувшись, взглянул ей прямо в глаза и, протянув руку, уронил его Селее под ноги, а затем развернулся и ушел в лес, через пару мгновений скрывшись за деревьями. Знакомство с обитателями этого мира прошло несколько не так, как я мыслил. Нельзя быть такой красивой и необычной, что от тебя даже взгляд оторвать не получается. Но девушка, по-видимому, просто об этом не знала, и поэтому была именно такой. Это все и испортило. Похоже, это мое назойливое внимание к ее персоне и взбесило эльфийку. Но как я себя не заставлял не смотреть на нее, все равно не мог оторвать глаз. Судя по всему, об их высокомерии не зря ходят легенды. Ну или это женская натура и некоторая стервозность. Мужчина-эльф, явно командир их отряда, видимо, хотел как-то отблагодарить меня за помощь, но эта красавица выхватила у него кошелек из рук и швырнула его мне под ноги. Да еще при этом так презрительно посмотрела на меня, будто я какой-то навозный жук и находиться должен в соответствующем месте. И чем ей, интересно, не понравились мои мокасины? Вполне удобная обувь, тем более и другой-то у меня не было. Да и ладно. Для интереса подошел посмотреть, как хоть выглядят местные деньги. Оказались золотые кругляши. Петрович был прав. Вечная валюта. Потом я прошел через поляну и забрал свой нож, что торчал в трупе. Хоть какая-то память о Нилыче. Вытер его об одежду трупа и убрал в ножны. Второй решил не забирать. Не знаю почему. Это моя дань этому миру. Пусть будет так. После хотел вернуться за кошелем, но, посмотрев на презрительный взгляд и какое-то превосходство этой необычной и сказочной красавицы, изменил свое решение. Обойдусь без этих денег. Все равно мне их обменная стоимость неизвестна. Вместо этого я подошел практически вплотную к девушке. Остальные даже не лезли в наш с нею своеобразный спор. Или это у них в порядке вещей, или и здесь есть какие-то свои правила и законы. Я вспомнил об одном симпатичном колечке с изображением пушистой лисички с зелеными изумрудами в виде глазок, которое случайно выпало, когда я отдавал остальные подарки Анюте. Глаза точно такого же цвета, как и у этой красавицы», — восхитился я, взглянув в глаза девушки. А потому без особого сожаления протянул его, но вместо того, чтобы отдать, уронил к ее ногам. Вот именно это выражение на ее лице я и хотел увидеть, после чего развернулся и ушел в лес. От них мне особо ничего и не нужно. Не убили, и ладно. Не думаю, что мы еще раз встретимся. Направление своего дальнейшего движения я узнал по их следам. А дорога была одна. Пойду туда же. Не просто так же они туда шли. Может, и мне в ту сторону нужно. А из этой потасовки я сделал два важных вывода. Первый. Я их понимал. И второй. У меня, похоже, есть небольшие магические способности. Он... Селея стояла и в бешенстве смотрела на то место, где скрылся в лесу этот дикарь. «Лэр!» — крикнул один из следопытов. «Идите сюда! Мы нашли кое-что!» Стоящий рядом с девушкой дядя лишь молча покачал головой, глядя на нее, потом развернулся и подошел к тем бойцам, что его позвали. С дядей отошел и Экос, насмешливо поглядывая на сестру. «Что у вас?» — спросил Киранос. «Посмотрите сюда!» Кивнул один из них на кусты. Через несколько секунд дядя вернулся к девушке. «Селея, идем. Я хочу, чтобы ты на это взглянула». И потянул ее за собой. Но та практически ничего не соображала. У нее в сознании был только насмешливый взгляд этого дикаря. «Селея», — наконец услышала она обращенный к ней голос. «Посмотри». И только тут она поняла, что стоит в подлеске, а перед ней лежат четыре тела. «И что?» спросила она, все еще думая о своем. «Соберись», — строго сказал ей Киранос, «и посмотри на этих тарлоков». Селея, наконец, отбросила мысли об этом тупом дикаре и взглянула на трупы. «Верховный шаман», — пораженно произнесла она, «и три старших. Но как?» — посмотрела она на своего дядю. «Даже один верховный шаман мог поддерживать поле сколько угодно времени, а тут их четверо». «Я не понимаю». И она перевела взгляд снова на те тела, а потом на поляну. «А ты взгляни на это». Экос указал на шею одного из старших шаманов. «Ничего не напоминает?» «Как у северянина?» тихо спросила девушка. «Я уверен в этом. По крайней мере, у того, что я видел в теле того тарлока, он указал на поляну, и у этого ножа рукояти одинаковые». «Так, получается, не было никакой случайности. Это он убил шаманов?» «И после этого щит подавления магии спал?» «Только что дошло?» — хмыкнул ее братец. «А ты в него кошельками швырялась!» Киранос же, нахмурившись, вполне серьезно сказал. «Ты его оскорбила, и он в ответ сделал то же самое, но на свой манер». Он немного помолчал, над чем-то раздумывая. «Идем». Выйдя на поляну, он скомандовал остальному отряду. «Там еще четверо. Обыщите». Бойцы пошли выполнять его приказ. А Киранос направился к тому месту, где этот непонятный чел бросил кольцо. Осмотрелся, заметил его и поднял. «Ничего себе!» – пробормотал он и протянул его сначала Экосу, и только потом дал осмотреть Селее. «Что скажете?» И девушка, и ее брат лишь пожали плечами. Тогда Киранос, вздохнув и посмотрев на них, начал пояснять. «Вероятно, это самая дорогая вещь, которая у него была». Видимо, обручальное кольцо его матери. Семейная реликвия. Очень дорогая. Я, конечно, не уверен, но это или изделие подгорных мастеров, или вообще работа древних. «Что?» – поразился Экос. «Да у нас даже у князя такого нет. Этот парнишка посчитал твое поведение настолько оскорбительным для себя», – сказал более опытный эльфар, обращаясь к своей племяннице. «Что решил показать, насколько ты ошибалась в своих словах. Он просто взял и бросил перед тобой кольцо, стоимость которого превышает не одну тысячу золотых. Видимо, твой намек на его финансовое состояние ударил его в одно из самых больных мест. Не у всех есть деньги, ты это должна понимать, но у всех есть честь. Просто некоторые следуют ее зову, а некоторые предпочитают о ней забыть. У этого она, похоже, есть. И он прекрасно помнит о ней». И дядя протянул девушке кольцо. «Если ты его оставишь здесь, это будет еще большим оскорблением для того, кто спас нас и даже ничего не попросил за это. Вернешь ему при следующей встрече. если такая когда-нибудь произойдет, и извинишься». Селия стояла, опустив голову. «Простите, я не думала об этом», — тихо произнесла она. «Но и он оскорбил меня», — вспомнила девушка, с чего все началось. «Вот и объяснишь ему, в чем была его ошибка, чтобы он больше не совершал подобных», — сказал ее дядя, усмехнувшись. «Да», — склонила она голову еще больше, а потом хотела надеть кольцо на палец, чтобы не потерять. «Ты чего?» — остановил ее Киранос. «Не слышала, что я сказал? Это обручальное кольцо. Думай, что делаешь». Девушка удивленно повертела в пальцах украшение. «Что это со мной? Чуть такую глупость не совершила». Она сняла с шеи цепочку и надела на нее кольцо. Теперь оно висело рядом с защитным амулетом. «Странное соседство», — обратила на это внимание Селея. «Ведь этот непутевый Хуман нас вроде как защитил и спас». И она снова посмотрела на кольцо. «Ладно, хватит тут прохлаждаться», — дядя махнул рукой. «Нам еще несколько дней пути до границы Империи Ларгот. Там нас должны встретить с пегасами, и в столицу мы уже доберемся буквально за день». Все достаточно быстро собрались. Раненых, девушки, маги жизни, уже подлечили, и отряд двинулся дальше по тракту. Никто не заметил, как на то место, где только что был разбит лагерь, из леса выскользнула незаметная фигура. Подошла к тому месту, где были разбросаны так и не собранные золотые, и, наклонившись, сложила их в кошелек. «Чего добру пропадать?» — произнес тот самый северянин, а потом опять скрылся в лесу. Караван с севера. Третий день на лесном тракте. «Капитан, там какой-то чел у дороги сидит», — подскакал молодой наемник к Рихару. «И что?» — спросил тот. «Так странно это», — начал пояснять дозорный из переднего разъезда. «Один, на тракте, практически не вооружен. Может, маг?» «Не похож, больше на северянина смахивает». «Так ты же сказал, не вооружен». «Ну, я имел в виду, что брони нет, а оружие при нем. Да и по одежке. Да вы сами посмотрите». «Понятно», — кивнул капитан. «Ну, пойдем, посмотрим на твоего чела». И оба двинулись вперед. Чуть дальше их поджидал остальной передний дозорный отряд. И правда, на каком-то камне у тракта сидел спокойный молодой парень и смотрел на приближающийся боевой дозор из 5 вооруженных челов. «Точно, северянин», — прокомментировал старый опытный сержант поведение встречного паренька. «Тем все равно, сколько перед ними врагов. Смерть-то всего одна, так они и считают». И они с капитаном подъехали к юноше. «Эй, путник, чего тут сидишь? Ждешь кого или караулишь?» Тот поднял на них свои равнодушные глаза и просто ответил. «Отдыхаю. А вот вас где-то через милю поджидают. Очень большой отряд. Так что приготовились бы вы». И кивнул на беспечно едущий отряд. Потом спокойно поднялся и под изумленные взгляды развернулся и скрылся в лесу. «Это что сейчас было?» Несколько оторопело спросил капитану старого вояки рядом. «Ну, я так понял, он нас предупредил и на этом посчитал свое дело сделанным», пожав плечами, ответил сержант и посмотрел на расслабившихся за время спокойного пути бойцов. «Не считаешь, что хорошо бы приготовиться к встрече?» спросил у него капитан. «Хуже-то от этого точно не будет», кивнул тот. А через 1:40 они благодарили так вовремя попавшегося им по дороге северянина с волосами соломенного цвета.